Вот этого-то Степушку я встретил на берегу Исты в обществе другого старика. Я подошел к ним, поздоровался и присел с ними рядом. В товарище Степушке я узнал тоже знакомого. Это был вольно отпущенный человек графа Петра Ильича, Михайло Савельев, по прозвищу Туман. Он проживал у Болховского чахоточного мещанина, содержателя постоялого двора, где я довольно часто останавливался. Проезжающие по Большой Орловской дороге молодые чиновники и другие незанятые люди, купцам, погруженным в свои полосатые перины, не до того, до сих пор еще могут заметить в недальнем расстоянии от большого села Троицкого огромный деревянный дом в два этажа, совершенно заброшенный, с провалившейся крышей и наглухо забитыми окнами, выдвинутыми на самую дорогу. В полдень, в ясную солнечную погоду, ничего нельзя вообразить печальнее этой развалины. Здесь некогда жил граф Петр Ильич, известный хлебосол, богатый вельможа старого века. Бывало, вся губерния съезжалась у него, плясала и веселилась на славу при оглушительном громе доморощенной музыки, трескотне бураков и римских свечей. И, вероятно, ни одна старушка, проезжая теперь мимо запустелых боярских палат, вздохнет и вспомянет минувшие времена и минувшую молодость. Долго пировал граф, долго расхаживал, приветливо улыбаясь в толпе подобострастных гостей. Но именье его, к несчастью, не хватило на целую жизнь. Разорившись кругом, отправился он в Петербург искать себе место и умер в номере гостиницы, не дождавшись никакого решения. Туман служил у него дворецким и еще при жизни графа получил отпускную. Это был человек лет 70, с лицом правильным и приятным. Улыбался он почти постоянно, как улыбаются теперь одни люди екатерининского времени, добродушно и величаво. Разговаривая, медленно выдвигал и сжимал губы, ласково щурил глаза и произносил слова несколько в нос. Сморкался и нюхал табак он тоже не торопясь, словно дело делал. «Ну что, Михайло Савельич, — начал я, — наловил рыбы. А вот извольте в плетушку заглянуть. Двух окуньков залучил, да головликов штук 5. Покаж, Степка». Степушка протянул ко мне плетушку. «Как ты поживаешь, Степан? — спросил я его. «Ничего, батюшка, помаленьку, — отвечал Степан, запинаясь, словно пуды языком ворочал. «А Митрофан здоров?» «Здоров, как же, батюшка?» Бедняк отвернулся. «Да плохо что-то клюет», — заговорил Туман. «Жарко больно. Рыба-то вся под кусты забилась. Спит. Надень-ка червяка, Степа». Степушка достал червяка, положил на ладонь, хлопнул по нем 2 раза, надел на крючок, поплевал и подал Туману. «Спасибо, Степа. А вы, батюшка, — продолжал он, обращаясь ко мне, — охотиться изволите?» «Как видишь». «Так-с. А что это у вас песик, аглицкий, али фурлянский какой?» Старик любил при случае показать себя. Дескать, и мы живали в свете. «Не знаю, какой он породы, а хорош». «Так-с. А с собаками изволите ездить?» «Своры 2 у меня есть». Туман улыбнулся и покачал головой.